Сифак, царь нумидийский, разбитый в 203 году до нашей эры союзником римлян, царем Массиниссой, и взятый им в плен. Анналы, книга 12, глава 38. Сицилийский пролив, пролив, отделяющий Сицилию от Апеннинского полуострова, ныне Мессинским. Анналы, книга 1, глава 53, книга 6, глава 14. Сицилия – остров на Средиземном море близ берегов Италии, римская провинция после завершения Первой Пунической войны. Анналы, книга 1, глава 2, книга 2, глава 59, книга 4, глава 13, книга 6, глава 12, книга 12, глава 23. Скавр. Смотри Аврелий Скавр Марк или Эмилий Скавр Марк. Скантия. Висталка. Анналы, книга 4, глава 16. Скиндрофемид. Царь Синопы в правлении Птолемея Сотера. История, книга 4, главы 83-84. Скифия. Северо-причерноморские степи, заселенные различными племенами, получившими от греков собирательное название скифов. Анналы, книга 2, глава 60, книга 6, глава 36-41. Скифы. Различные народности и племена, обитавшие в Скифии. Анналы, книга 2, главы 65-68, книга 6, глава 44. Скрибониан. Смотри Фурий Камил Арунци Скрибониан или Карпурни Пизон Крас Скрибониан. Скрибониан Камерин. Сын Скрибониана Камерина, казненного при Нероне. История, книга 2, глава 72. Скрибонии, братья. Смотри Скрибони Руф и Скрибони Прокул. Скрибони Курион Гай, выдающийся римский оратор II века до нашей эры. Об ораторах глава 37. Скрибони Курион Гай, консул 76 года до нашей эры, известный оратор, сын Гая Скрибония Куриона, оратора II века до нашей эры. Об ораторах глава 37. Скрибони Курион Гай, народный трибун 49 года до нашей эры, сын Гая Скрибония Куриона, консула 76 года. Об ораторах глава 37. Скрибоний Либон Луций, консул 16 года нашей эры. Анналы, книга 2, глава 1. Скрибоний Либон Друз Марк, знатный молодой человек, обвиненный в подготовке государственного переворота в 16 году нашей эры. Анналы, книга 2, главы с 27 по 32, книга 4, глава 29 и 31, книга 6, глава 10. Скрибони Прокул, римский военачальник, вместе с братом Скрибонием Руфом, посланный в 58 году нашей эры для умиротворения горожан Путеол, казнен Нероном в 67 году. Анналы, книга 13, глава 48. История, книга 4, глава 41. Скрибоний Руф, римский военачальник, вместе с братом Скрибонием Прокулом, посланный в 58 году нашей эры для умиротворения горожан Путеол, казнен Нероном в 67 году. Анналы, книга 13, глава 48, история, книга 4, глава 41. Скрибония, вторая жена императора Августа, вышедшая за него замуж в 40 году до нашей эры, мать дочери Августа Юлии. Анналы, книга 2, глава 27. Скрибония, жена Марка Лициния Красса Фруги, консула 27 года нашей эры, и мать Гая Кальпурния Пизона Лициниана, усыновленного императором Гальбой. История, книга 1, глава 14. Смирна, город в Малой Азии, ныне Измир, Турция. Анналы, книга 3, глава 63, книга 4, главы 43, 55 и 56. Согласие. Олицетворение гражданского согласия в виде богини. В Риме существовал ее храм. Анналы, книга 2, глава 32. История, книга 3, глава 68. Соза. Город Дандаров. Его местоположение не установлено. Анналы, книга 12, глава 16. Созий Гай, легат Антония, в 37 году до нашей эры овладевший Иерусалимом. История, книга 5, глава 9. Созия Галла, жена Гая Силия. Анналы, книга 4, глава 19, 20, 52. Солимы, упоминаемый Гомером народ, обитавший на юге Малой Азии. История, книга 5, глава 2. Соляная дорога. Дорога из Рима в город Риату, ныне Риетти, начинавшаяся от Колинских ворот. История, книга 3, главы 78 и 82. Соран. Смотри, Сервилих Барея Соран. Сосибих, воспитатель Британика, сына императора Клавдия. Анналы, книга 11, главы 1 и 4. Сострат, жрец при храме Артемиды Венеры Пафосской в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 4. Софена, область в Армении, отделенная от Малой Армении рекой Евфрат. Анналы, книга 13, глава 7. Софокл, великий трагический поэт Афин, около 496-406 годы до нашей эры. Об ораторах, глава 12. Софони Тигелин Гай. После смерти Бура в 62 году нашей эры назначен вместе с Фением Руфом префектом преторианских когорт. После свержения императора Гальбы покончил самоубийством. Анналы, книга 14, главы 48, 51, 57, 60, книга 15, главы 37, 40, 50, 58, 59, 61, 72, книга 16, главы 14, 17 по 20. История, книга 1, главы 24, 37 и 72. Сохем, царь Итуреи, северная часть Палестины, получивший власть от императора Калигулы. Анналы, книга 12, глава 23. Сохем, властитель области Эмессы в Сирии, пожалованный в 52 году Нероном царским достоинством и получивший от него во владение область Софену. Анналы, книга 13, глава 7. История, книга 2, глава 81. Книга 5, глава 1. Спартак, организатор и руководитель восстания римских рабов в 73-71 годах до нашей эры. Анналы, книга 3, глава 73, книга 15, глава 46. Спартанцы, жители древнегреческого города-государства Спарты или Лакедемона. Анналы, книга 2, глава 60, книга 3, глава 26. Спурий Лукреций, смотри, Лукреций Спурий. Спуринна, смотри, Вестриций Спуринна. Средиземное море. Анналы, книга 13, глава 53. Стайх, трибун преторианской когорты. Анналы, книга 4, глава 27. Старые лагери. Ветера Кастра. Место расположения римского войска на берегу Рейна, близ нынешнего Ксантена. Анналы, книга 1, глава 45, история, книга 4, глава 18, 21, 35, 36, 57, 58, 62, книга 5, глава 14. Статилих Сизенна, консул 16 года нашей эры. Анналы, книга 2, глава 1. Статилих Тавр, префект города Рима при Августе, бывший консул. Анналы, книга 3, глава 72, книга 6, глава 11. Статилих Тавр Тит, консул 44 года нашей эры. Анналы, книга 12, глава 59, книга 14, глава 46. Статилия Мессалина, жена консула 65 года нашей эры Марка Вестина Аттика. Анналы, книга 15, глава 68. Стаций, смотри, Стаций Проксум. Стаций Анней, приближенный врач Луция Аннея Сенеки. Анналы, книга 15, глава 64. Стаций Домицих, трибун претерианцев. Анналы, книга 15, глава 71. Стаций Мурк, воин из личной охраны Гальбы, один из убийц Кальпурния Пизона Лициниана. История, книга 1, глава 43. Стаций Проксум, трибун претерианцев, участник заговора Пизона. Анналы, книга 15, глава 50, 60, 71. Стертиний Луций, военачальник войски Германика в походах 15 и 16 годов нашей эры. Анналы, книга 1, главы 60, 71, книга 2, главы 8, 10, 11, 17, 22. Стоихатские, Стохатские острова. Пять небольших островов к востоку от города Массилии, ныне Гиерские острова. История, книга 3, глава 43. Стойхады, смотри, Стойхадские острова. Страбон, смотри Сей Страбон. Стратоникея, город в Карии, аналы, книга 3, глава 62. Сублаквейх, вилла Нерона у Симбруинских озер, ныне город Субьяко. Аналы, книга 14, глава 22. Субрих Декстер, военный трибун, история, книга 2, глава 31. Субрих Флав, трибун претерианской когорты, участник заговора Пизона, аналы, книга 15, глава 49, 50, 58, 65, 67. Сугамбры, Сигамбры, германское племя, обитавшее между реками Зигом, ныне Зиг, и Рейном. Аналы, книга 2, глава 26, книга 4, глава 47, книга 12, глава 39. Суилих Неруллин, Марк, сын Публия Суилия Руфа, консула 50-го года нашей эры. Аналы, книга 12, глава 25, книга 13, глава 43. Суилих Руф Публих, сводный брат полководца Корбулона, женатый на дочери жены Авидия от ее прежнего брака, известный обвинитель. Аналы, книга 4, глава 31, книга 11, главы 1, 2, с 4 по 6. Книга 13, главы 42, 43. Суилих Цезонин, участник оргий Мессалины. Аналы, книга 11, глава 36. Сулла. Смотри Корнелий Сулла Луций, или Корнелий Сулла Фавст, или Корнелий Сулла Феликс. Сульпиции, римский патрицианский род, аналы, книга 3, глава 48. История, книга 1, глава 15. Сульпиций Аспер, центурион претерианцев, участник заговора Пизона, аналы, книга 15, главы 49, 50, 68. Сульпиций Гальба, Гай, консул 22-го года нашей эры, старший брат императора Гальбы. Аналы, книга 3, глава 52, книга 6, глава 40. Сульпицих Гальба Сервих, консул в 144-м году до нашей эры, знаменитый оратор. Аналы, книга 3, глава 66, об ораторах, главы 18 и 25. Сульпиций Гальба Сервих, консул 33-го года нашей эры, римский император в 68-69 годах, в течение 7 месяцев. Аналы, книга 3, глава 55, книга 6, глава 15-20, история, книга 1, главы 1, с 5 по 27, с 29 по 56, 64, 65, 67, с 71 по 74, 77. Книга 2, главы 1, 6, 7, с 9 по 11, 22, 23, 31, 55, 58, 71, 76, 86, 88, 92, 97, 101. Книга 3, главы 7, 22, 25, 57, 62, 68, 85, 86. Книга 4, главы 6, 13, 33, 40, 42, 57. Книга 5, глава 16. Агрикола, глава 6. Оператора, глава 17. Сульпиций Камерин Квинт, консул Суфект 46-го года нашей эры, в 67-м году казнен вместе с сыном. Аналы, книга 13, глава 52. Сульпиций Квириний Публий, консул 12-го года до нашей эры. Аналы, книга 2, глава 30. Книга 3, главы 22, 23, 48. Сульпиций Руф, начальник императорской гладиаторской школы, приближенный Мессалины. Аналы, книга 11, глава 35. Сульпиций Флор, один из убийц Кальпурния Пизона Лициниана. История, книга 1, глава 43. Сульпиция Протекстата, вдова Марка Лициния Краса Фруги, погибшего при Нероне по доносу Аквилия Регула. История, книга 4, глава 42. Сунуки, германское племя, обитавшее к западу от Убиев. История, книга 4, глава 66. Сурент, приморский город в Кампании, на одноименном мысе близ Неаполя, ныне Суренто. Аналы, книга 6, глава 1. Сурентский мыс, мыс в Неаполитанском заливе, на котором ныне расположен город Суренто. Аналы, книга 4, глава 67. Сцевин, смотри Флавий Сцевин. Сцевин, Севин Приск, бывший сенатор, осужденный при Клавдии или Нероне по закону о вымогательстве и возвращенный в сенат императором Отоном. История, книга 1, глава 77. Сципион, командир когорты в Мавритании в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 59. Сципион, смотри, Цицилий Метел Пи Сципион Квинт или Корнелий Сципион. Публий, наместник провинции Африка в 22 году нашей эры. Сципионы, прославленный римский род, давший выдающихся деятелей римского государства республиканского периода, особенно известны Публий Корнелий Сципион Африканский старший и Публий Корнелий Сципион Африканский младший, победоносные полководцы во Второй и Третьей Пунических войнах. Аналы, книга 2, глава 33. Тавн. Горная цепь в среднем течении Рейна. Аналы, книга 1, глава 56, книга 12, глава 28. Тавр. Смотри, Статилих Тавр или Статилих Тавр Тит. Тавровниты. Обитатели Таврских гор. Аналы, книга 14, глава 24. Таврина. Смотри, Августа Тавринов. Таврские горы. Горная цепь на юге Малой Азии. Аналы, книга 6, глава 41, книга 12, глава 49, книга 15, главы 8 и 10. Тавры, скифское племя, обитавшее в городе Херсонесе, Таврическом, ныне Крым. Аналы, книга 12, глава 17. Такфаринат, вождь нумидийцев. Аналы, книга 2, глава 52, книга 3, главы 20, 21, 32, 73, 74, книга 4, главы 13, из 23 по 26. Талла, укрепленный пункт в римской провинции Африка, в нынешнем Тунисе. Аналы, книга 3, глава 21. Тамеза, река в Британии, ныне Темза. Аналы, книга 14, глава 32. Тамир, киликиец, якобы занесший на остров Кипр искусство гаруспиков. История, книга 2, глава 3. Тампий Флавиан, наместник Панонии в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 86, книга 3, глава 4, 10, 11, книга 5, глава 26. Танаис, река, ныне Дон. Аналы, книга 12, глава 17. Танай – древнее название морского залива на побережье Британии. Его местоположение не установлено. Агрикола, глава 22. Тантал – сын Зевса, отец Пелопы, царь Фригии, осужденный за разглашение божественной тайны на вечные мучения от голода и жажды. Греческая мифология. Аналы, книга 4, глава 56. Танфана – богиня германцев. Ее святилище находилось на территории, заселенной племенем Марсов. Аналы, книга 1, глава 51. Тарент, город на юге Италии, ныне Таранто. Аналы, книга 1, глава 10, книга 14, главы 12 и 27. История, книга 2, глава 83. Тарий Грациан, бывший претор, казненный в 35 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 38. Тарквинии. По римской исторической традиции царский род, изгнанный из Рима в 510 году до нашей эры. Аналы, книга 11, глава 22. Тарквиний Гордый. Согласно римской исторической традиции, седьмой и последний царь римлян, изгнанный восставшим народом. Аналы, книга 3, глава 27, книга 6, глава 11. История, книга 3, глава 72. Тарквиний Древний, согласно римской исторической традиции, пятый царь Рима. Аналы, книга 4, глава 65, история, книга 3, глава 72. Тарквитий Кресцент Центурион, аналы, книга 15, глава 11. Тарквитий Приск, обвинитель Тита Статилия Тавра, сенатора. Аналы, книга 12, глава 59, книга 14, глава 46. Тарпейская скала, круче западной стороны Капитолийского холма в Риме, с которой сбрасывали осужденных на смерть за государственные преступления. Аналы, книга 2, глава 32, книга 6, глава 19, история, книга 3, глава 71. Тараконская колония, главный город римской провинции Тараконская Испания, ныне Таррагона. Аналог книга 1, глава 78. Тарацина, город в Италии на юге Лация, близ границ Кампании, ныне Террачина. Аналог книга 3, глава 2. История книга 3, глава 57, 60, 76, 77, 84. Книга 4, глава 2 и 3. Тарса. Один из вождей восставших в 26 году нашей эры фракийцев. Аналог книга 4, глава 50. Тартар, река в Северной Италии, ныне Тартаро. История книга 3, глава 9. Татих, Тит, царь Сабинин, современник легендарного Ромула. Аналог книга 1, глава 54, книга 12, глава 24, история книга 2, глава 95. Тевкор, легендарный основатель города Саламина на острове Кипре, сын Теламона, царя острова Саламина, участник Троянской войны. Аналог книга 3, глава 62. Тевтобургский лес, покрытая лесом холмистая гряда между реками Эмсом и Везером. Здесь в 9 году нашей эры был разгромлен германцами римский полководец Квинтилий Вар. Аналог книга 1, глава 60. Тевтоны, германское племя, обитавшее в Северной Германии, двинувшееся вместе с кимврами в 113 году до нашей эры на юг и в 102 году уничтоженное войсками Мария при Акви Секстие, ныне Экс в Провансе. История книга 4, глава 73. Тедих Квинт, консул 43 года до нашей эры, вместе с Августом, тогда Октавианом. Аналог книга 1, глава 10. Теламон, легендарный царь острова Саламина. Аналог книга 3, глава 62. Телебои, племя, обитавшее в Акарнании, Греции. Аналог книга 4, глава 67. Темн, город на западном побережье Малой Азии. Аналог книга 2, глава 47. Тенктеры, германское племя, обитавшее во времена Цезаря между реками Ланом, правым притоком Рейна, и Зигом. Аналог книга 13, глава 56. История книга 4, главы 21, 64, 65, 77. Германия, главы 32, 33, 38. Теносцы, жители острова Теноса в группе Кикладских островов. Аналог книга 3, глава 63. Теофил, афинянин, осужденный Ареопагом за подлог. Аналог книга 2, глава 55. Теренций, ветеран, возможно, убийца императора Гальбы. История книга 1, глава 41. Теренций Марк, римский всадник. Аналог книга 6, глава 8. Теренций Варон, Реатинский, Марк. Римский государственный деятель, плодовитый писатель, автор исторических трудов, грамматических, историко-литературных и философских сочинений, а также сочинений по экономике и так далее. 116-28 годы до нашей эры. Об ораторах, глава 23. Теренций Варон Мурена, Авл. Глава заговора против Августа в 23 году до нашей эры. Аналог книга 1, глава 10. Теренций Лентин, римский всадник, соучастник в деле Валерия Фабиана. Аналог книга 14, глава 40. Термейский залив, большой залив у берегов Македонии. Аналог книга 5, глава 10. Терместы, иберийское племя в Тараконской Испании с главным городом Термес, ныне Тьермес. Аналог книга 4, глава 45. Тесей, царь Афинский, победитель Минотавра, участник похода аргонавтов, греческая мифология. Аналог книга 4, глава 56. Тетих Юлиан, командир легиона. История книга 1, глава 79, книга 2, глава 85, книга 4, глава 39, 40. Тиберих Балбил, смотри, Балбил Тиберих. Тиберих, Клавдий, Нерон, Тиберих, римский император с 14 по 37 год нашей эры. Аналы, книга 1, главы 1, с 3 по 16, 19, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 46, 47, 50, с 52 по 54, 58, 59, 62, 69, с 72 по 78, 80, 81. Книга 2, главы со 2 по 5, 10, 11, 18, 22, 26, с 28 по 31, с 33 по 38, с 40 по 53, 59, с 63 по 66, 72, 77, 78, с 80 по 83, с 86 по 88. Книга 3, главы со 2 по 4, 6, 8, с 10 по 12, с 14 по 19, с 21 по 24, 28, 29, 31, 32, с 35 по 38, 41, 44, 47 по 49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, с 64 по 76. Книга 4, главы с 1 по 4, 6, с 8 по 23, 26, 27, с 29 по 31, 33, 34, 36, 37, с 39 по 43, 52, 54, 55, с 57 по 60, 62, 64, с 66 по 71, 74, 75. Книга 5, главы со 2 по 5, 7, 8, 10. Книга 6, книги с 1 по 3, с 5 по 9, 12, 13, с 15 по 21, с 23 по 32, с 37 по 40, с 45 по 48, 50. Книга 11, главы 3 и 21. Книга 12, глава 11 и 25. Книга 13, главы 3, 47, 55. Книга 14, глава 63. Книга 15, глава 44, книга 16, глава 29. История, книга 1, главы 15, 16, 27, 89, книга 2, главы 65, 76, 95, книга 4, главы 42, 48, книга 5, глава 9, Германия, глава 37, Агрикола, глава 13, Абаратора, глава 17.